Глава 10. 7 ноября 1914 года. Петроград. Максима Федоровича сопровождали на всем протяжении пути до Петрограда, буквально передавая из рук в руки. Поручик отмалчивался и был довольно хмур. В разговоры с ним особенно не лезли, видя дурное настроение, так что он смог успокоиться и подумать над своим поведением. Точнее, очередной выходкой. С одной стороны, Таня ему вполне нравилась. Любовь, не любовь, но с ней ему было хорошо. Она понимала его юмор, немного грубоватый и излишне циничный для этих лет, да и вообще оказалась с ним на одной волне. С другой, все, судя по всему, было плохо. Очень плохо. Максим отказался от обезболивания наркотическими средствами сразу после того странного разговора. Фактически поручик находился под кокаином с момента операции в полевом госпитале, и угрюмость его в немалой степени наступала в периоды прекращения действия обезболивающего препарата. То есть к моменту разговора об Алексее Николаевиче Максим находился уже почти 2 месяца на маленьких, но регулярных дозах кокаина, что накладывало немалое влияние на его поведение. И теперь, в немалой степени протрезвев и погасив эмоциональные скачки, вызванные отказом от наркотиков, смог уделить ситуации больше внимания. И чем дольше он думал, тем дурнее ему становилось. Тут и реакция ее мамы на сведения о лечении Алексея. Такого пронзительного взгляда он никогда в своей жизни не видел. Даже в очереди в туалет. Тогда он не придал этому особого значения, а сейчас он понял, что это неспроста. А подружка Ольга? Подружка ли? Да и все эти странные взгляды и ужимки окружающих, что на концерте, что после. Зависть? Нет, отнюдь. Офицеры смотрели на него со смесью усмешки и жалости. А реакция самой девушки? Почему она так расстроилась, узнав о том, что поручик узнал про ее происхождение? Явно же непростая селянка. Чего же тогда стесняется? Вряд ли. Скорее боится, что родители помешают и вмешаются, и отгонят от нее эту блохастую дворняжку в лице Максима. Или он сам, осознав всю сложность положения, убежит, поджав хвост. Наш герой напряженно думал, прокручивая в голове все эти детали. И чем больше уделял этому вопросу внимания, тем сильнее ему становилось не по себе, потому что он начинал догадываться о том, кому он залез под юбку. Конечно, все было не так однозначно. При личном общении Татьяна обходила все вопросы о семье, а люди вокруг ему ничего не говорили, полагая, видимо, что он и так все знает. Расспрашивать же напрямую в такой обстановке он не решался. Что же до косвенных признаков, то и с ними была беда. Парадных портретов великих княжон он не видел, фотографии из будущего не помнил, а те уродства, что, как правило, печатались в местных газетах, никуда не годились. То есть годились, конечно, но по ним можно было опознать добрую половину Петрограда. И не обязательно женскую. С Александрой Федоровной выходило лучше, но не сильно. Парадный портрет, увиденный в Зимнем дворце, запечатлел императрицу совсем юной, едва ли старше той прелестницы с фотографии, запомненной им в будущем. Так что никаких доказательств своих измышлений он не имел. Лишь подозрения, надеясь, что со временем все окончательно прояснится. «Максим Федорович», — спросил его капитан на вокзале в Петрограде, — «вы бледны, с вами все хорошо?» «Все прекрасно», — кивнул поручик. «Я 2 недели назад отказался от лекарств, снимающих боль. И нога иной раз беспокоит, но не сильно». «Вы уверены, что все хорошо?» «Вполне. Дел никаких тот день не решали. Просто отметили факт прибытия и отпустили до утра. Но ушел поручик недалеко. Его приютил тот самый капитан. Дескать, гостиницы переполнены, и он, как благородный человек, не может пройти мимо беды Максима Федоровича. Да и куда ему с раненой ногой?» «Почему нет? Вечером посетили ресторан, покушали, выпили по рюмочке, немного поговорили о малозначительных вещах. Петрограда еще не коснулась война, поэтому он был милый, приятный, ухоженный и весьма изящный. Во всяком случае, его центральные районы. Что там на рабочих окраинах, бог весть. Но тут было все замечательно. Переночевали. Очень тщательно привели себя в порядок и поехали по делам на ковер к начальству. Однако вместо того, чтобы заехать во вчерашнее заведение, они покатили по Невскому, в сторону генерального штаба. Это поручика немало напрягло. Он прекрасно понимал, что в то здание ему путь заказан. Если уж умницу Головина, всякие там Бонч-Бруевичи, речь идет о Михаиле Дмитриевиче Бонч-Бруевиче, родившегося в 1870 и умершего в 1956 году, генерал-майоре с 1914 года Российской императорской армии и генерал-лейтенанте РККА в 1944, доктор военных и технических наук, ученик Драгомирова и последовательный сторонник его взглядов и проводник их в Российской империи и Советском Союзе. Перед ПМВ был одним из ключевых противников внедрения командно-штабных военных игр в главном штабе и прочих прогрессивных вещей. Последовательный реакционер и достаточно ограниченный человек. Один из организаторов шпиономании и травли русских немцев в годы Первой мировой войны. Если уж умницу Головина, всякие там Бонч-Бруевичи и прочие вредители сожрали, то его и на порог не пустят. Слишком явным новатором он выглядит, диссонируя с духом этой богадельни. Но минув арку генерального штаба, пролетка покатила дальше. «Куда мы едем?» — поинтересовался Максим, продемонстрировав некоторую нервозность. «В Зимний дворец. Мне было предписано явиться по другому адресу. Как это понимать? Вас хочет видеть его императорское величество». Поручик побледнел, но возражать не стал. На фоне его переживаний о генитальном терроризме этот внезапный вызов к императору выглядел очень несвоевременно. Но в бега он не поддался. Все было слишком неочевидно. Мало ли. Тем более, что он действительно не знал наверняка, является ли Татьяна Николаевна великой княжной. А если и так, то вряд ли удалось столь быстро все выяснить и доложить наверх. Бегство же его никто не поймет. Да и всегда успеется. Чай не в кандалах ведут. Подъехали. Выгрузились из пролетки. Вошли в холл. Капитан сдал Максима какому-то поручику лейб-гвардии. Немного повертелись перед зеркалом, приводя внешний вид после дороги в порядок. Поднялись по лестнице на второй этаж. Вошли в галерею 1812 года. Остановились, не доходя до дверей у караула, где их уже ждали. Лейб-гвардеец доложился полковнику, тоже совсем не армейскому. Тот подошел ближе и осмотрел Максима Федоровича с головы до ног. Все. Вообще все. От блеска качественно надраенных сапог до чистоты бритья и посадки мундира. Но поручик старался. Придраться было не к чему. Полагал, что придется предстать перед возможным начальством. Вот и не хотел ударить в грязь лицом. Об императоре и не помышлял. Однако все одно пригодилось. Минуты две пытливый взгляд лейб-гвардейского полковника изучал поручика, после чего он удовлетворенно кивнул и произнес: «Следуйте за мной». А потом развернулся и пошел вперед, нырнув в правую дверь. Максим тяжело вздохнул, вручил лейб-гвардии поручику свою трость, нисколько не заботясь о ее судьбе, и, собрав волю в кулак, двинулся за полковником чеканным шагом. Было больно. Но он уже догадался, зачем его пригласили. И что там, в Георгиевском зале Зимнего дворца, судя по гулу шепотков, уже собралась целая толпа народа. А значит, что? Правильно. Нужно производить впечатление. Вошел. Весь большой тронный зал был заполнен людьми, стоящими по левую и правую стороны от просторного прохода в центре. Максим выдвинулся вперед и остановился на указанном ему месте. Вытянулся по стойке смирно, удерживая головной убор в правой руке, а левую опустив на рукоятку уставной шашки. Его широкие плечи хорошо тренированного тела были расправлены и производили самое благоприятное впечатление. Равно как и выбритая голова. Вся. Он не носил ни усов, ни бороды, ни бакенбард. Даже сверху волос не имелось. Тщательно выскобленная кожа сверкала. Но ему этот образ шел. Его волевое лицо с правильными чертами и идеальной геометрией черепа напоминало скульптуру, что в сочетании с крепкой рамой выгодно отличало на фоне остальных офицеров. Император сидел на троне и задумчиво рассматривал странного поручика. Ни радости в глазах Максима, ни восторгов. Спокойный, уверенный в себе, даже слегка хмуры и словно бы чем-то недовольны. Вроде как оторвали от дела всякой суетой. Награждение начали издалека. Точнее, с фундамента, без которого не было никакой возможности оформлять приказы. За неимением возможности установить личность потерявшего память поручика, ему решили присвоить фамилию. Если бы не было такого резонанса, обошлись бы чем-нибудь банальным, вроде «непомнящего» или «беспамятного», но все вышло куда как интереснее. Дело в том, что светлейший князь Иван Николаевич Меньшиков-Корейша в 1893 году с пересечением мужской линии титул светлейшего князя Меньшикова передали в женскую, а именно правнуку А.С. Меньшикова Ивану Николаевичу Корейша. В свои 48 лет был хоть и женат, но бездетен. То есть с его смертью род Меньшиковых должен был угаснуть. Вновь. Не прошло и поколение. Впечатленный подвигами поручика, светлейший князь подсуетился, заявив, что такой офицер сможет лучшим образом продолжить славные традиции его семейства, и походатайствовал об усыновлении. Тем более, что Максим имел с ним определенные сходства как по лицу, так и по конституции. Такой же крепкий и широкоплечий, только ростом выше. Не копия, конечно, но поставь рядом и скажи, что отец и сын, никто и сомневаться не станет. Очень удачное в этом плане обстоятельство. От такой новости поручик мысленно выругался. Грязно. Становиться корейкой, как он мысленно себя окрестил, он совсем не желал. Но обошлось. Согласно зачитанной бумажке, Максим наделялся усеченной фамилией Меньшиков. За ним признавалось право потомственного дворянства, но без титулов. Разве что герб пожаловали, но тоже усеченный, в виде кусочка оригинального княжеского варианта, восставший красный лев на серебряном поле. Этот образ как нельзя лучше подходил под характер парня. Однако без острых нюансов не обошлось. Отчество поручику поменяли, назвав Ивановичем. По нормам усыновления это было совсем не обязательно, особенно при сознательном возрасте человека, принимаемого в семью. Поэтому для всех окружающих данный акт усыновления выглядел более чем забавно. С одной стороны, сыну передавалась лишь часть фамилии и герба, так обычно поступали с бастардами. С другой стороны, немалое внешнее сходство, только закреплявшее дурные мысли. С третьей – возраст. Максиму по документам усыновления поставили день рождения 12 августа 1889 года с именинами в честь Максима Грека. То есть Ивану Николаевичу в момент рождения парня было 24 года. Лихой гусар Сумского полка. Сумские гусары еще во времена Александра I были лишены красивых мундиров за беспробудные, безудержные кутежи. Потом их, правда, вернули, но традиции закрепились, и сумские гусары стали эталонным полком, состоящим сплошь из бабников, мотов и гуляк. Но лихих. Гуляка и мот вполне мог заделать ребеночка на стороне. Так что формат усыновления был весьма и весьма любопытен и отчаянно напоминал неловкую попытку узаконить собственного ребенка, нагуленного на стороне. А значит, пойдут слухи, и Максима Ивановича за глаза повсеместно будут считать бастардом, гадая, кто его мама. Конечно, по законам Российской империи, на усыновление требовалось и согласие Максима. Но если уж бумажку подписал сам государь, то это было совершенно лишним. Видимо, Иван Николаевич нашел подход к императору и убедил его в том, что он его незаконнорожденный сын. Иначе вряд ли бы удалось провернуть дело именно в таком формате. Дальше оказалось еще интереснее. Было оглашено, что после демонстрации высочайшего уровня выучки в боевой обстановке и выборочной проверки знаний Максиму Ивановичу Меньшикову было велено подтвердить выпуск по высшему разряду из Николаевского военного училища. Николаевское кавалерийское училище – самое привилегированное и элитное военное учебное заведение Российской империи. Выпускники этого заведения обладали исключительным правом производиться не только во все обер-офицерские звания, но и в штаб офицерский. «А вот это подарок так подарок», — подумал парень, прямо посветлев лицом. В сочетании с очень своевременным усыновлением это решало все проблемы легализации. Он теперь был не хрен с горы, а вполне определенный крендель. Сама по себе вот такая выдача корочек — явление экстраординарное. Так не поступали. Однако, если этого не сделать, то возникнет масса неудобных вопросов. Например, о том, какого лешего этот дивный мальчик бегал в форме поручика. Тут либо под трибунал его вести, либо восстанавливать корочки, подтверждая уровень образования. Максим был хоть и искренне обрадован, но не сильно удивлен. Чего-то подобного он и сам ожидал. Да, смутило вручение корочек именно Николаевского кавалерийского училища. Но по здравом размышлению он понял. Выбора-то особого и не было. Весь его рейд — хвалебная ода апокрифической кавалерии. То есть с родом войск нет никаких сомнений. А училище? Так и тут никаких вариантов. Где еще мог учиться столь эпичный герой? Правильно, там же, где почти все Романовы обучались. Не выбрать Николаевское кавалерийское училище в данной ситуации означало унизить большую часть мужской половины августейшей фамилии, что глупо и недальновидно. Закончив с формальностями, перешли к самому зрелищному и интригующему этапу – вручению побрякушек лично императором. Сначала за уничтожение маршевой роты противника ему выдали орден Святой Анны 4 степени на заранее изготовленной уставной шашке с клюквой, то есть аннинское оружие. Потом навесили Станислава 3 степени за разгром встречным боем кавалерийского эскадрона и Анну 3 степени за ликвидацию батареи гаубиц. Да не простые, а с мечами и бантом, что говорило о награждении за непосредственное участие в бою. Ведь простыми мечами могли и военных чиновников за дела в тылу порадовать. Ну и в качестве вишенки на торте император повесил ему белый крестик ордена Святого Георгия 4 степени, поздравив с производством в штабс-капитаны. Этим было отмечено уничтожение штаба корпуса и захват германского корпусного генерала в плен. И Максим напрягся в предвкушении. Все дело в том, что лимит наград, полагавшихся ему в рамках традиций Российской империи, оказался исчерпан. Медальки для солдат и унтеров обер-офицеру давать было нельзя. А для более высоких орденов чинами не вышел. Оставалось, по сути, только золотое оружие за храбрость. Но несмотря на то, что оно официально относилось к знакам отличия ордена Святого Георгия, ценилось много ниже любого из орденских крестов, и вручать его в качестве замены собственного ордена было, мягко говоря, странно. Ситуация усугублялась еще и тем, что даже за первый рейд его не отметили полностью, упустив приличное количество важных эпизодов. И то, все награды кончились. А тут еще и за второй рейд что-то отсыпать нужно. Но он зря переживал. Всеобщая истерия, созданная вокруг его фигуры, и эпичность подвига заставили презреть многие условности мирного времени. Да и самодержец, на то и самодержец, чтобы иметь возможность нарушать правила там и тогда, когда считает нужным. Особенно в такой обстановке. За уничтожение двух стратегически важных мостов и воспрепятствование подхода подкреплений к германской армии Максим Иванович Меншиков награждается орденом Святого Станислава 2 степени, огласил мужчина, читающий приказ, с мечами. Шейные варианты обычных наград, вручаемые за боевые заслуги, шли без банта, а только с мечами. В данном случае таковыми были Станислав 2 степени и Анна 2 степени. Зал зааплодировал, а император повесил на шею Максима орденскую ленту с наградой, которую обычно ниже капитанского чина не вручали, а следом и еще одну капитанскую товарку за разгром эшелона с батальоном пехоты раз, и на его шею упала лента ордена Святой Анны 2 степени с мечами. Далее начали зачитывать приказ, повествующий о встречном бою с кавалерийским дивизионом при батарее в красках и деталях, особенно подчеркнув, что в отряде Максима Ивановича насчитывалось 2 десятка человек, а он сам, несмотря на 3 пулевых ранения и контузию, смог забраться в грузовик и, лично управляя им, таранить орудие противника, приведя к молчанию. Формально – классика георгиевского подвига, но такими наградами не разбрасывались. Ведь и за первый рейд, если по совести смотреть, 5 орденов Георгия можно было дать, что не шло ни в какие ворота. Так и тут, вместо еще одного белого крестика, выдали поручику подполковничий орден святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, навесили висюльку, а потом махнули, не глядя, его аннинскую шашку на заранее изготовленную георгиевскую с надписью «За храбрость» и клюквой святой Анны на Эфесе, то есть дополнили орден золотым оружием, подтягивая его значимость. Но и это еще не все. Оставался самый значимый подвиг – разгром штаба армии и захват в плен сразу 2 генералов, командующего армией и начальника его штаба. Орден святого Георгия 3-й степени ему выдать не могли, в силу того, что его присуждала только Дума и только офицеру не ниже штаб-офицерского чина, то есть подполковнику минимум. Конечно, можно было бы и продавить это решение, причем без особенных проблем. Абсолютная монархия имела немало преимуществ в этой ситуации, но император решил поступить иначе. За уничтожение штаба 8-й германской армии, захват ценных документов, командующего армией и начальника штаба армии, наградить Максима Ивановича Меншикова орденом святого Владимира 3-й степени с мечами и произвести досрочно в звании капитана с установкой старшинства в 2 года. В рамках действующих норм старшинства в российской императорской армии это говорило о том, что Максиму засчитывали 2 года службы в чине капитана. Производство в чине было не по правилам, да и награда полковничьего уровня, но в отличие от Георгия, могла выдаваться императором самолично, по своему усмотрению. Так что на фоне той истерии, что развернул Гучков, этот шаг выглядел щелчком по носу старым генералам, возглавлявшим Георгиевскую думу. Ведь пока положение Сухомлинова было стабильно, они сидели тихо и не отсвечивали, а как кресло под ним зашаталось, сразу набросились, словно свора шакалов. В общем, Николай этого их поступка не упустил из вида, не забыл и не простил. Чудеса на этом не закончились. Вспомнив об эпизоде из первого рейда, связанного с отражением наступления пехотного полка противника, император изыскал еще один способ наградить Максима в обход законных ограничений. А именно, перевести с сохранением чина в лейб-гвардии гусарский его величество полк по ходатайству последнего. Само собой, с конвертацией звания из капитана в лейб-гвардии ротмистра. Кавалерия же, тем более, что диплом училища это вполне позволял. В какой-то мере этот перевод можно было воспринять и как наказание. Этакий белый слон. Потому что лейб-гвардейские кавалеристы требовали самого высокого уровня индивидуальных доходов, что не покрывалось в полном объеме их жалованием, особенно гусары и кирасиры, из-за чего они нередко были вынуждены переводиться в армейские части по недостатку средств. Но Максим об этом сразу как-то не подумал. Ему очень польстило и то, что перевели в гвардию, и то, что с учетом ходатайства полка, это было очень неожиданно и приятно. Парень стоял с затуманенным взглядом и переваривал то, что с ним только что произошло. По всему получалось, что он вошел в это помещение человеком без роду и племени с самовольно присвоенным воинским званием 10 класса и уже спустя каких-то полчаса получил чин 7 класса и потомственное дворянство, да не просто повышен, а переведен в гвардию, и не абы каким армиутом. Армиут – этим термином гвардейцы называли людей, сделавших карьеру в обычных армейских частях, особенно если в качестве поощрения они были переведены в гвардию. А по ходатайству полка, то есть принятый коллективом, да получил серьезный шанс унаследовать титул светлейшего князя Меншикова, того самого Меншикова, что безудержно действовал, злодействовал в Петровскую эпоху. а сверх того осыпан наградами с головы до ног, включая ордена Святого Георгия и два Владимира за боевые заслуги, что само по себе было очень солидно. Не каждый генерал имел такой набор. Он хотел славы? Он ее получил. Полная ведерко. Как говорится, кушай, не обляпайся. А то ведь и голова закружиться может, теряя ощущение реальности. Конечно, этот формат награждения был весьма компромиссным. Дали существенно меньше, чем он заслужил, но заметно больше, чем должно по традиции. Максим не ожидал. Он думал, что ограничится минимумом, и скажут «гуляй, Вася». Слишком уж неопределенно было его положение. Император смотрел на него и едва заметно улыбался. Усы скрывали движение губ, но уголки глаз выдавали эмоции. Тот непробиваемый головорез, что вошел в зал, был разбит. В хорошем смысле этого слова. Павел Карлович Ренинкампф ему своевременно донес о том, что поручик считает, будто бы его не смогут наградить сообразно подвигу, а потому планирует подать в отставку по состоянию здоровья и уехать из России, пояснив, что парень очень амбициозен и жаждет славы. Гучков Гучковым, но увольнение из армии и отъезд этого человека на волне творящейся истерии император позволить не мог. Это слишком сильно ударило бы по престижу России. Тем более, что по существу он и сам был впечатлен его действиями в Восточной Пруссии. «Вы хотите что-то сказать?» — поинтересовался Николай Александрович у молчаливого офицера, застывшего словно статуя. «Служу императору!» Это единственное, что Максим смог выдавить из себя. Но громко и энергично. Так, словно он унтер, поднимающий роту по тревоге. «Хорошо служите. Рад стараться, ваше императорское величество». Но на этом награждения не закончились. Ведь даже этот дождь наград терялся на фоне того, что он натворил. Поэтому ему положили редкую и почетную пожизненную кабинетскую пенсию в размере 4200 рублей золотом ежегодно. Очень солидно. Во всяком случае, необходимости уходить из лейб-гусар по бедности в армейские части у него более не было. По сути, эта пенсия была спасением положения. Ведь коммерцией офицеры не имели права заниматься, а имений и богатых благодетелей у него под рукой не имелось. Конечно, его усыновили, но один леший знает, как там сложатся дела и даст ли Иван Николаевич денег для содержания сыночка в гвардии. Сверх того, за спасение пленных русских воинов, включая двух полковников, его жаловали небольшим особнячком в царском селе, по месту постоянного размещения лейб-гусар. За спасение документов штаба дивизии, большой казенной квартиры в Петрограде в пожизненное пользование, за обширные трофеи, единовременной премией в 3000 рублей, полным комплектом обмундирования гвардейского образца, готовыми наградами и уплаты орденских взносов за казенный счет. Общая сумма стоимости кавалерийского обмундирования, изготовление наград и взносов превышала 1000 рублей, что само по себе было очень значимо. 4. Первое. За заявленную контузию с амнезией. 2. За пулевое ранение в голову. 3. За пулевое ранение в руку. 4. За пулевое ранение в ногу и легкую контузию в рамках одного эпизода. 4 же нарукавные нашивки за ранение даже отмечать не следовало бы, ибо на фоне всего озвученного они шли как простое декорирование мундира. Оставив под конец гражданские вопросы, Николай Александрович выразил свое высочайшее благоволение. Высочайшее благоволение, монаршая награда Российской империи, убавляла год из сроков, установленных к получению чинов и орденов за выслугу лет. За открытие способа лечения гнойных ран в полевых условиях, а потом пожаловал почетной должностью флигеля-адъютанта за подрывную работу в тылу противника. Звание, кстати, очень любопытное. Кроме надбавки в 200 рублей к ежегодным выплатам, она давала возможность подавать рапорты сразу на имя императора и свободно входить в императорский дворец. Видимо, Николай Александрович не пропустил мимо ушей советов по поводу антигерманской пропаганды и лечения сына. Когда же император вернулся на трон, за дело взялись союзники. Французы дали орден почетного легиона третьей степени в обход пятой и четвертой, то есть отметив исключительность подвига. В 1911 году такого же жеста был удостоен Иван Поддубный. Англичане выдали свою высшую воинскую награду крест Виктории от имени парламента и государства и орден заслуг. Орден заслуг является английским аналогом прусского «pour le mérite». Выдается строго по усмотрению монарха. То есть, по сути, династическая награда. С мечами от Георга V лично. Кроме того, Максим был награжден шестой степенью ордена святого Иоанна Иерусалимского за очень важное и своевременное открытие в медицине. То есть он стал эсквайром Мальтийского ордена при посредничестве англичан. Сербия выдала орден Белого Орла с мечами. Черногория – князя Даниила I. Бельгия – Леопольда II. Все третьей степени. Даже японцы отметились, вручив по совокупности орден священного сокровища пятой степени. Для них вообще-то было не характерно награждать солдат европейских союзников, но Максим Асан смог впечатлить самого императора. Дальше был банкет и прием по случаю, на котором лейб-гвардии ротмистр Максим Иванович Меншиков на негнущихся ногах, обвешанный орденами, словно рождественская елка, чувствовал себя невероятно странно. Он был ошарашен, смущен, подавлен, восхищен и даже испуган в какой-то мере. Помня о его ране, его сильно задерживать не стали. Самый минимум, необходимый для приличия. Он вышел из дворца, сел в пролетку и отправился на выделенную ему казенную квартиру. Хорошее расположение, 5 комнат, очень недурная обстановка. Старый солдат-ветеран в качестве слуги за казенный счет. Квартира ему была выделена заметно выше нормы, на уровне командира полка, в чем, собственно, и заключалась награда. Но на этом ничего не закончилось. Весь последующий вечер и даже ночь прибывали подарки и поздравления от всяких разных людей. Отметились даже великие князья, не говоря уже о прочих. Дарили все подряд. Кто что. И деньги, и дорогое французское вино, и разнообразные безделушки. А утром 8 ноября пришло письмо от Татьяны, где она поздравляла от себя лично и писала массу всякой нежности и лирики, но и сатирических замечаний, описывая в красках, какой переполох в госпитале подняли их публичные обнимашки. И о том, что она скучает, напоминая про его обещание не уезжать из России. Максим уронил руку с ее письмом на диван и откинулся на спинку. Он был готов к чему угодно, только не к такому повороту дел. Обдумывал планы отъезда из страны, в которой, как он считал, его не ждет ничего, кроме забвения и унижения. Даже прикидывал варианты бегства из тюрьмы, если вдруг его туда отправят. Однако сейчас, осыпанный наградами с ног до головы и держа письмо Татьяны, он уже так не думал. Лейб-гвардии ротмистр сидел с совершенно дурацкой улыбкой и пытался понять, что ему дальше со всем этим делать. В его голове творился бардак с коренным сломом всех шаблонов. Но так ничего и не придумав, он решил навестить свою новую семью, дабы выразить ей благодарность. В конце концов, Иван Николаевич и Мария Эдуардовна этим жестом сделали для него очень многое. Но и попросить совета о нюансах своего дальнейшего бытия в свете обретенного положения в обществе. Кроме того, новоиспеченного Максима Ивановича безумно волновал вопрос о том, кем является его мама по замыслу Ивана Николаевича. Во всяком случае, парень надеялся на то, что ей окажется какая-нибудь балерина или актриса, хотя и понимал, что папа, скорее всего, завернул куда более интересную интригу.